Назгулы. Призраки кольца. Намо. Валар, один из аратаров, обычно назывался Мандос. Нан-Дунгорфеб. Долина между Эред-Горгоров и Завесой Мелиан. Нан-Татрен. Край Ив. Долина при впадении Нарога в Сирион. Нан-Эльмот. Лес к востоку от Келлона, где эльве встретил Мелиан, позднее там жил Эол. Нандоры — эльфы, которые остались с Ленве в верховьях Андуина, часть их Денетор привел в Оссирианд. Наргофронд — подземная твердыня у реки Нарог, созданная Финродом и разрушенная Глаурунгом, а также владение Финрода к востоку и к северу от Нарога. Нарн и Хинхурин — повесть о детях Хурина, приписывавшаяся поэту Дирхавелю, человеку, жившему в Сирионских гаванях во времена Эрендиля и погибшему при нападении сыновей Феанора. Нарог — самая крупная река западного Белерианда, вытекавшая из-под Эред-Ветрин у Иврина и впадавшая в Сирион в Нан-Татрене. Нарсиль, меч Элендиля, выкованный Тельхаром из Ноградом, сломался, когда погиб Элендиль, и обломки хранились в Имладрисе. Был перекован для Арагорна и назван Андуриль. Нарсилион — название песни о луне и солнце. Нарья — одно из трех колец эльфов, кольцо огня, или красное кольцо. Его хранил Цирдан, а потом передал Мифрандиру. Наугламир — ожерелье гномов, сделанное для Финрода. Хурин принес его из Наргофронда Тингулу, в него был вставлен Сильмариль. Наугримы — синдаринское название гномов. Нахар — конь Валара Ороме. Нерданель — по прозванию мудрая дочь Махтана-кузнеца и жена Феанора. Ниврим — часть Дориафа на западном берегу Сириона. Нимбрефель — березовые леса в Арвениен на юге Белерианда. Нимлот. Первое. Белое древо Нуменора, плод которого был похищен Исильдуром и вырос в белое древо Минас-Ифиля, сожжено по велению Саурона. Второе. Эльфина из Дориафа, жена Диора и мать Элуреда, Элурина и Эльвинг, погибла при нападении сыновей Феанора на Дориаф. Нимфелос. Крупная жемчужина, которую Тингол подарил царю Белегоста. Ниниэль, дева-слеза, имя которое Турин дал своей сестре Ниенор. Нинквелотте, белый цветок, одно из имен Телпериона. Нирнаев, Арноэдиад, бесчетные слезы, имя данное пятой битве в войнах Белерианда. Нифредиль — белый цветок, расцветший в Дориафе, когда родилась Лутиен. Эти цветы росли также на Керен-Амрос в Лориане. Ниэнна — вала, входившая в число аратаров, владычица скорби и плача, сестра Мандоса и Лориэн. Ниэнор — Ниниэль, дочь Хурина и Морвен, сестра Турина, околдованная Глаурунгом, стала женой Турина в Брефиле, бросилась в Тейглин. Ногрот — один из двух гномьих городов в Синих горах, гномы называли его Тумунзахар. Нолдоланте — падение нолдоров, плач, сочиненный Маглором. Нолдоры — премудрые эльфы, второй отряд эльдоров, вышедший от Куйвенен под предводительством Финве. Ном, Номин, мудрый, мудрые, имена, которые люди Беора дали Финроду и его соплеменникам. Ноэгит Нибин, Карлики, родственные гномам племя, жившие в пещерах у Наруга до прихода нолдоров. Нулукиздин, гномье название Наргофронда. Нуменор, западный край, остров, созданный валарами для аданов после окончания предначальной эпохи. Звался также Анадуна, Андор, Эленна, звездная земля. Нуменорцы — жители Нуменора, которые назывались еще Дунаданами, людьми Запада. Нуртале Валинорева — сокрытие Валинора, произошедшее после ухода нолдоров, когда валары закрыли для мятежников путь на Запад. Невраст — край к западу от Дурломина, где жил Тургон до того, как ушел в Гондолин. Нейтан, несправедливо обиженный, имя, которое Турин дал себе среди отверженных. Нельдореф, большой буковый лес, северная часть Дориафа. Ненгирев, содрогающаяся вода, Димрост. Ненар, имя звезды. Неннинг, река в западном Белерианде, впадавшая в море у Эглареста. Ненуял, озеро Сумерек в Эриадоре, из которого вытекала река Берендуин и возле которого был построен Аннуминас. Ненья, одно из трех колец Эльдоров, белое кольцо с адамантом, кольцо воды, хранимое Галадриэлью. Несса, Вала, сестра Ороме и супруга Тулкаса.